и ставшими противной животной просто помехой, когда пришла пора уезжать на летний отдых. Для ухода за ними недостаточно самоотверженности и преданности. Еще нужны силы и здоровье. У Женевьевы есть все это вдобавок к неиссякаемой любви ко всему живому. Таким вот образом она, Саша и коты оказались в этом домике. Он находится почти в Париже, но она рассчитывает купить подержанный мопед для поездок на работу с корзинкой для Саша, закрепленной на багажнике. «Хорошо, а как же я? У меня больше не будет Женевьевы по другую сторону двери? У меня больше не будет этого огромного желания обладать Женевьевой и искушения, и победы над искушением? Я не буду больше кусать кулак, думая о больших грудях Женевьевы, распластавшихся в сонном забытии тут, совсем рядом, совсем близко от рук, совсем близко от губ. Она спит на спине. Я больше не буду засыпать, убаюканный мощным мурлыканьем двух кошек, прижавшихся к моей щеке. Внезапно я чувствую себя совсем несчастным, брошенным. Никогда бы не подумал. Женевьева объявляет мне об этом вовсе не так уж радостно, как должна была бы. Она сама чувствует, что бросает меня. Женевьева чувствует все, видит все, понимает все. Она знает, какое место заняла, если не в моей жизни, то в моих привычках. Она знает, что причиняет мне горе, может быть, и не такое уж большое, но все же горе. И она совершенно удручена этим. И затем приходит день, когда она уезжает. И я смотрю, как грузовичок бокалейщика кобыла увозит Женевьеву, сидящую сзади меж мяукающих корзинок, Саша на коленях. Ну и вот, все кончено. У меня больше нет повода не работать дома, кошек больше нет. Прежде чем уехать, Женевьева произвела генеральную уборку. Она даже оставила мне еды, по крайней мере, дня на три. Я просил ее оставить мне одного кота Эрнеста, того, что любил спать со мной. Он тоже пострадавший. Эрнест у него больше не будет. Моей щеки и, может быть, еще и Софи, которая в последнее время делила мою подушку с Эрнестом. Женевьева ничего не хотела знать. Отдать своих кошек никогда. Достаточно обратиться в приют СПА. Там их дюжинами спасают от крематория. Они с удовольствием отдадут мне одну или двух. Действительно нужно подумать. И потом, сказала Женевьева, так как ты всегда паришь в облаках, то, по крайней мере, через раз будешь забывать их кормить. Но берегись, время от времени я буду заскакивать к тебе без предупреждения. И если кошки окажутся неухоженными, клянусь, тебе не поздоровится. Ладно, хорошо. Я подумаю над этим. Я переношу подлого сучивора, ибо претензии, капризы намного легче, чем можно было бы ожидать после наших первых контактов. Как только улеглось возмущение от первой встречи, я сказал себе, что уж коли ты согласился на такой род деятельности, должен подавить свое отвращение, без лишних церемоний натянуть ливрею негра и заткнуться. Я был очень удивлен страстью, с которой отдавался этой работе. И потом мне совсем не приходится присмыкаться. Мне все большее удовольствие доставляет сам процесс писания. Я забываю, что это будет подписано другим, увлекаясь, радостно изобретая ситуации, развязываю кучу узлов, безумно развлекаюсь. Конечно, я обязан придерживаться хотя бы в общих чертах сюжетной линии. всегда гнетуще плоской.